Но больше всего пес бывает доволен, когда я нарезаю ему сантиметровые кусочки свежего мяса, который он может глотать, не разжевывая. Тогда он выразительно смотрит мне в глаза, прыгает, трется о мои ноги и всячески старается показать свою благодарность. Наевшись, Ушкуй устраивается на ночлег поближе к входу в палатку. Спит он чутко, и если появляется медведь, первым извещает нас о приближении зверя своим странным лаем, напоминающим отрывистое мычание, и стремительно бросается в атаку. Вероятно, он жалеет лишь об одном — о невозможности участвовать в драках. Когда начинается всеобщая свалка, Ушкуй только бегает вокруг дерущихся и мычит, а когда особенно огорчается вынужденным положением болельщика, то садится в сторонке и, подняв голову, жалобно воет, словно жалуется самому небу на свою участь, лишившую его возможности принимать участие в излюбленном спорте. Главный зачинщик большинства драк, как и раньше, неисправимый бандит. Но теперь у него появился достойный преемник из семейства марсиан. Семимесячный пес, неутомимый задира и драчун, петух. Это стройная, красивая белая собака. Только под левым глазом у петуха большое черное пятно. Журавлев говорит, что пес получил этот фонарь в первой драке, затеянной им еще в утробе матери. Сильный и отважный, петух, должно быть, считает потерянным в своей жизни всякий день, обошедшийся без потасовки. Нередко он ухитряется затеять свалку даже на ходу в упряжке. Его хозяин Урванцев в таких случаях, усмирив бойцов, долго и терпеливо распутывает клубок из 10 собак, крепко стянутый перепутавшимися шлейками и постромками. Но он довольно благодушно относится к зачинщику драк, прощая ему проказы за отличную работу. Вместе с Ушкуем и бандитом идут в упряжке уже знакомый нам коренастый, немного кривоногий штурман, колымчанин Юлай, рыжий лис, всегда ощетинившаяся, но на удивление беззлобная гиена, заслуженный медвежатник Тяглый и другие, менее приметные в нашей стае, но в большинстве своем трудолюбивые ветераны наших походов. Все они после страшного путешествия в Распутицу восстановили свои силы и по-прежнему беззаветно трудятся. Лишь несколько псов стали инвалидами. Они остались на базе. На смену им заступило молодое поколение североземельцев, семейство наших марсиан. Все они стали прекрасными работниками и трудятся со всем пылом юности. Быстрый, сообразительный и сильный Тускуб идет моим передовиком рядом с отяжелевшим для этой роли белоглазым Юлаем. Бок о бок работают Гор и Лось, и Хошка старательно тянет лямку и, по-видимому, тоскует по своей сестре Аэлите, оставшейся на базе в ожидании первого потомства. Чудесным работником стал когда-то маленький забавник и лакомка «Перевернись». Беда только в том, что он никак не может избавиться от условного рефлекса, связанного с его кличкой. Его совершенно нельзя называть по имени во время работы. Стоит лишь неосторожно крикнуть «Перевернись!», как пес кубарем летит через голову, путает свою лямку, останавливает всю упряжку и потом, помахивая пушистым хвостом, ждет, по его мнению, заслуженного вознаграждения. Таковы на этот раз наши помощники и друзья, участники самого большого североземельского похода, помогающие нам передвигаться на сотни километров к новым неведомым берегам. Благодаря их выносливости мы уже стоим на берегах пролива Шокальского. Впереди, на юге, четко вырисовываются берега острова Большевик. Утром начали пересечение пролива Шокальского. Курс был взят на восток, на ближайшую точку противоположного берега. Ширина пролива здесь не превышает 25 километров. Льды, как мы и предвидели, здесь были менее торошены, и торосы лежали лишь в непосредственной близости к острову Октябрьской революции. Преодолев первую береговую гряду ледяных нагромождений, дальше мы уже не встречали трудных препятствий. Мелкие, полузанесенные снегом торосы доставляли нам мало хлопот. Надо было лишь энергичнее шевелиться, чтобы вовремя отвести сани от удара о льдину, не давать им перевертываться, помогать собакам преодолевать какое-либо препятствие или же направлять упряжку в обход торчащей льдины. Об особых трудностях, а тем более опасностях пути по таким льдам не могло быть и речи. Но то, что мы встретили дальше, заставило нас остановиться и крепко призадуматься, прежде чем продолжать путь. Мы опять наткнулись на полосы молодого льда, покрывавшего недавнее разводье, и широкие трещины. Он был еще темным и тонким. Полтора месяца назад, несколько западнее нашего маршрута, мы натолкнулись на такой же лед. Встреченные нами теперь полосы не могли образоваться в то время. За прошедшие полтора месяца они должны были повзрослеть и окрепнуть. Оставалось предположить, что недавно произошел новый напор льдов. Торошение в центральную часть пролива не проникло, но на ледяном поле образовались широкие, теперь затянувшиеся трещины. Они лежали поперек нашего пути и уходили за пределы видимости на юг и север. Обходить их не хотелось, но и переправа отнюдь не могла принести удовольствия. Мы разложили по саням продовольственные запасы и керосин с таким расчетом, чтобы в случае несчастья с какой-либо упряжкой не остаться без самого необходимого. Только после тщательной разведки я опустил свою упряжку на первую опасную полосу. Урванцев со своей упряжкой, чтобы не увеличивать нагрузку на лед, должен был идти на почтительной дистанции. На его санях лежал приготовленный моток крепкой бичевой стоянки на случай несчастья с моими санями и необходимости в любой момент прийти на помощь.